Глава 44. «Вы помирились?» «Мы не помирились». «Нет, вы помирились». «Нет, я просто похвалил его». «Это и называется «помирились». «Так, заткнись, иначе пешком пойдешь». «Бу!» Надулась Аша, но с рук так и не слезла. Надула щеки, отвернула голову, а затем резко повернулась обратно к Азару и укусила его за плечо. «Ай!» «Древний город демонов. Не смог пережить битву. Он и до этого был сильно разрушен. А сейчас тут больше ничего не осталось. Место, служившее застывшим во времени памятником Первой войны, полностью исчезло. Ну а те, кто воспринимал этот мир домом, сейчас сидел на его руинах, практически полностью избавившись от прошлого. Люди помогали демонам. Демоны защищали и помогали людям. И теперь, когда вся эта бойня завершилась, они вместе сидели на земле, помогали друг другу обработать раны, радуясь, что смогли выжить. Тут было много убитых, но куда больше раненых. Все пострадали от войны, и различий, по крайней мере, на данный момент, между ними не было. Как крыло. Первым, кого Азар встретил, была та самая гусеничка, вернее, теперь бабочка. Ее крыло практически было вырвано после атаки с земли, но сейчас она себя чувствовала совсем неплохо. Шастала с группой созданий, которых Азар видел в первый раз. «Мне так летать нравилось», — пожаловалась та, наигранно дернув примотанным к спине крылом. Вылечить такую рану для простых людей было бы сложно, но так как она особый случай, то у нее уже целая делегация алхимиков из разных кланов побывала. Ей столько лекарств и пилюль скормили, что она бы с того света на своих крыльях улететь сумела. «Я буду в порядке», — ухмыльнулась та, показав на трех духов за ее спиной. «Мы вновь сражались за этот мир», — сказала она. «Но в этот раз было по-другому». Кажется, она пришла, чтобы передать ему чувства всех уцелевших отступников. «Спасибо». «Да», — кивнул Азар. «Хорошо постарались». Они могли бы еще поговорить, но остальные члены группы уже стали собираться. Первой же нарисовалась Муська с широкой гаммой злости и недовольства на лице. «Чертова старуха! Откуда только взялась?» Азар вопросительно глянул на хихикнувшую бабочку, а та просто пожала плечами и отвернулась. «М-м-м?» Затянул он, отыскав источник этого раздражения. Муська только по одной причине последнее время злилась. И да, это точно из-за того бугая. Переломанный парень валялся на кушетке с блаженным видом, а рядом с ним порхала 500-летняя волчица. Опытная женщина, играючи, подавила Муську и тут же взяла первенство в уходе за раненым. Заботливо перевязала раны, а теперь сидела рядом и разве что не кормила его с ложечки. «Ты что, настолько ранен?» — хохотнул Азар, наблюдая, как этот ублюдок пользуется моментом. «Ой, приятель!» «Я не такой сильный, как ты!» — затянул бугай, изображая на лице колоссальное страдание. «Скотина бессовестная!» Тут же зарычало что-то за спиной у Азара, и тот еще сильнее ухмыляться стал. Бабушка Заря и правда времени не теряла, а теперь, когда все были в сборе, не могла игнорировать Муську и дальше, и, как подобает старшей, решила поискать компромисс. «Не волнуйся», — сказала она, невинно хлопнув глазами. «Если хочешь, я могу быть просто второй женой». «Пфуф!» — задохнулся Азар, даже спиной ощутив, как у Муськи там сердце сжалось. «Ха-ха-ха-ха-ха!» «Все кончилось, да?» «Да, теперь уже точно. Эта война много людей унесла, много демонов и зверей погибло, но еще придет время их оплакивать. Сейчас было время радости, нужно было дать себе отдохнуть». Без опаски заглянув в будущее. «Азар!» Амелия была последней, с кем он смог встретиться. Она попрощалась с гончими, попрощалась с Альянсом, теперь уже точно. «Я хочу вернуться домой». В такой момент, после столь жестокой битвы, на лице этой женщины особенно была заметна усталость. Она всегда была сильной, всегда старалась держать лицо, но сейчас даже ей захотелось расслабиться, захотелось просто все отпустить. «Обязательно!» — улыбнулся Азар. Подошел к своей матери, обнял ее за плечи. Ему тоже хотелось просто пожить. Он устал бежать, он устал сражаться. Он устал за всех своих близких, за каждого переживать. Им нужен был отдых. Всем им. «Мы быстро вернемся», — почти прошептал он. Врата в их родной мир были прямо здесь, на этой земле. Правда, тот демон так сильно над ними поиздевался, что теперь они снова оказались сломаны. Именно его сила поддерживала их стабильную работу, и она исчезла сразу после его смерти. Но это не важно. Тут были собраны сильнейшие представители со всего изведанного мира. Тут были все. Ему нужно было только слово сказать, они сами все сделают. В лепешку расшибутся, чтобы эти врата починить. Теперь ему не нужно было думать обо всем самостоятельно. «Обещаю», —